Уборка, сказали они, с дюжей их помощью закончена, и теперь они направятся в Шекем. Не только шестеро, но также и четверо, то есть вдесятером. Луга Шекема прекрасны и тучны, и с неизменной, хотя и невознагражденной преданностью они будут пасти там стада отца, а на Хевронском стойбище их впредь не увидят, ибо там снятся совершенно оскорбительные для чести сны. На прощание, сказали братья, они благоговейно склоняют головы и сгибаются в поклоне перед Иаковом, своим отцом. Им нечего бояться, что они причинят ему боль или хотя бы огорчат его своим уходом, ибо известно, что Иаков, их господин, отдаст десятерых за одного. Иаков опустил голову. Не начал ли он опасаться, что необузданность чувства, которой он подражательно упивался, вызывает неудовольствие в резиденции образца? Раздел 5. Поездка к братьям. Предъявление требования. Сказано было, Иаков склонил голову, когда обиженные сыновья простились с отцовским очагом, и с тех пор он редко ее поднимал. Наступившее тогда время года, время палящего и сушающего землю зноя, ибо приближался день, когда солнце идет на убыль, и хотя как раз в эту пору, в месяце Тамуза, праведная подарила ему некогда Иосифа, душа Иакова обычно изнывала от безотрадной испепеленности этой четверти круговорота, время года могло, стало быть, способствовать его подавленности, помочь ему объяснить ее самому себе. Истинной причиной его угнетенности была, однако, единодушная демонстрация сыновей, их уход, о котором, впрочем, нельзя было сказать, что он причинил Иакову такую острую боль. Это было бы преувеличением. В душе он действительно отдавал десятерых за одного. Но другое дело было совершить это в действительности, считаясь с возможностью, что уход братьев из общины будет окончательным, и что он, Иаков, оставшись двумя сыновьями, вместо 12 уподобится дереву, с которого осыпались листья. Это, во-первых, наносило ущерб его представительности. Но, кроме того, такая перспектива повергала его в тревожное смущение перед Богом, ибо он задавался вопросом, сколь велика ответственность, которую он теперь взваливал на себя перед планирующим владыкой обетования. Разве Господь, за которым будущее, благоразумно не воспрепятствовал тому, чтобы все шло только по воле Иакова, и чтобы он был плодовит в одной лишь Рахиле? Разве он не умножил его, вопреки его воле, хитростью Лавана? И разве все они, в том числе сыновья нелюбимых, не были плодами благословения и носителями необозримого? Иаков прекрасно понимал, что избрание им Иосифа есть неуемно своенравное и глубоко личное пристрастие, которому достаточно было из-за своих последствий прийти во вредное противоречие с неопределенно далекими замыслами Бога, чтобы оказаться преступной заносчивостью. А так оно, кажется, и получилось. Ибо хотя непосредственным поводом к разрыву была глупость Иосифа, на которого Иаков за это горько сетовал, он сознавал, что именно он, Иаков, и никто другой в ответе за эту глупость перед Богом и перед людьми. Споря с Иосифом, он спорил с самим собой. Если случилась беда, то мальчик был только средством, а виной всему было любящее сердце Иакова. Что толку было скрывать это от себя? Бог это знал. От Бога не скроешься. Уважать правду — таково было наследие Авраама, и это означало только одно — не закрывать глаза на то, что известно Богу. Таковы были раздумья, занимавшие Иакова в послеуборочную пору и определившие его решение. Его сердце учинило зло. Он должен был заставить себя сделать изнеженный предмет своей слабости, который был средством к недоброму, также и средством возмещения ущерба, предъявив к нему для этого кое-какие требования и обойдясь с ним, чтобы наказать и его, и собственное сердце посуровее. Поэтому, увидев издали мальчика, он окликнул его довольно резко. «Иосиф, вот я», — отвечал тот и подошел сразу. Он был рад, что его позвали, так как после ухода братьев отец мало с ним говорил. А от той последней встречи и у него глупца осталось полное предчувствие неловкости.